Роман Белоусов. «Тайны великих книг. Неизвестная жизнь знаменитых литературных героев». Москва, Репол Классик, 2004 год. Когда мы читаем какую-либо книгу о приключениях, подчас самых невероятных и опасных, и захвачены тем, о чем рассказывает автор, нас начинает интересовать достоверность изображенного. «Неужели все это могло быть?» – спрашиваем мы себя. «Реальны ли описанные события? Существовали ли в действительности, скажем, капитан Немо, Д'Артаньян, Жан Вальжан, Мюнхгаузен, Тартарен?» Ответ на эти вопросы и даст книга, которую вы держите в руках. Приподнимая завесу над тайной создания выдающихся произведений, автор выступает в роли литературного детектива, который проводит точную ставку факта и вымысла. Знакомство с историей жизни людей, послуживших прототипами любимых героев, поможет вам по-новому взглянуть на известные книги. Небольшое предисловие автора. У древних греков был особый миф, объясняющий возникновение поэзии. В области Беотия на горе Геликон существовал родник. Возникший от удара копыта Пегаса о землю, он получил название Ипокрена – источник коня. Но Пегас, как известно, был не простой лошадью, и струи, хлынувшие из-под его копыта, оказались живительными. В их водах и черпали вдохновение поэты. Так, по-своему, древние греки пытались объяснить одну из тайн человеческой природы – тайну творчества. С тех пор в переносном смысле Иппокрена стала означать «источник вдохновения». И едва ли не сразу же, как только порожденный фантазией забил священный ключ на горе Геликон, нашлись желающие проникнуть в тайну чудодейственных вод. Одни полагали, что вдохновение – это озарение, ниспосланное свыше. Другие считали его чем-то вроде восторга, наитием, редким состоянием души, во время которого вспыхивает солнце воображения, как некая неожиданность души. Иным думалось, что творить они могут, лишь превратившись в отшельника, что вдохновение приходит с помощью благоприятствующих стимулов. Казалось, что творческий огонь у них в крови вызывает запах гнилых яблок или тонких духов, стакан горячего молока, звуки музыки, но они явно смешивали вдохновение с умением привести себя в рабочее состояние с помощью различных подсобных средств. Находились и такие, которые пытались вызвать творческое горение искусственным путем. Эти искали Ипокрену в вине. Но тщетно старались они отыскать в нем волшебный дар. Одним словом, верно сказал Пушкин, что искать вдохновение – нелепая причуда. Оно само должно найти поэта. Между тем, тайна Ипокрены продолжала оставаться неразгаданной. Признавали, что исступленное творчество – это абсолютно бессознательный процесс. И, возможно, правы были те, кто напоминал в связи с этим английскую поговорку «He knows, not he is a poet». Он сам не знает, как он творит. Недаром слушая писателей, рассказывающих о своем личном литературном опыте, невольно чувствуешь, будто тебе доверяют чужую тайну, настолько творческий процесс индивидуален и неповторим. И сегодня уже понятно, что истоки и механизмы вдохновения не поддаются логическому анализу. Недаром вслед за многими признаниями в этом художников разных эпох поэт Вознесенский произнесет: «Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа, слепая соучастница, не написал, случилось так». В наши дни о писателях и их жизни, о писательском ремесле, о психологии творчества написаны солидные исследовательские труды. Задача автора этой книги гораздо скромнее. рассказать о некоторых наиболее ярких примерах из истории мировой литературы, подтверждающих, что писатель всегда черпает художественный материал из жизни. Именно жизнь является тем самым неиссякаемым источником вдохновения, той самой ипокреной, припадая к живительным струям которой мастер создает свои произведения. Труд писателя состоит в накоплении фактов, в наблюдении и изучении действительности. Порой на это уходят годы, но без этой кропотливой подготовительной работы не прорастет семя будущего творения. И чем больше заготовить дров, по образному выражению Гёте, чем суше они будут, тем ярче вспыхнет в урочный час костер, к собственному удивлению творца. Прослеживая процесс рождения произведения и его героев, нередко удается установить их генетическую связь с житейскими фактами, определить их реальные прообразы и тем самым приблизиться к разгадке тайны возникновения под пером художника многолюдного мира его литературных произведений, узнать, откуда они появились в творческой лаборатории писателя, познакомиться с теми, кто послужил их прототипами, и быть свидетелем описанных событий, найти следы, которые они оставили на земле. Иначе говоря, познакомившись с секретами великих художников слова, вы увидите, как реальный факт жизни, преломленный в свете магического кристалла творчества, притворяется в художественное произведение. То есть книга раскроет перед вами тайну волшебных связей искусства слова с действительностью. Роман Белоусов. Две жизни мушкетера Д'Артаньяна. Находка в библиотеке. Многие события занимали парижан в середине 40-х годов XIX века. Но, пожалуй, никто из современников не интересовал их так, как господин Дюма. Его успех, говорил Гюго, больше, чем его успех. Это триумф. Его слава гремела подобно трубным звукам фанфар. Какой новый исторический роман собирается подарить читателям волшебник слова, этот Александр Великий, как называли его друзья? Чем порадует их неутомимый труженик пера? А он действительно трудился в поте лица. Дюма умел отдаваться работе весь, писал по 12 часов в сутки. Казалось, день и ночь в нем горит неугасимый огонь творчества. Бывало так, что, едва проснувшись, еще в постели, он хватался за перо. Необходимо было тут же записать возникшую в его воображении сцену. А взяв перо в руки, он уже не мог его отложить. Оно словно само скользило по бумаге. Один за другим большие голубые листы покрывались размашистым красивым почерком. На глазах таяла бумажная стопа на столике с письменными принадлежностями, стоявшем около кровати. Бумага была разных цветов. На голубой он писал романы, розовая служила для пьес, желтая предназначалась для стихов. В ночной рубашке, с гривой нерасчесанных после сна курчавых волос, Дюма напоминал в эти минуты могучего льва. Он не любил, когда ему мешали во время работы. Но, коль скоро кто-нибудь из друзей оказывался рядом, писатель, поздоровавшись, продолжал трудиться, умудряясь при этом вести беседу. Или просил: «Посидите минутку, у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет». И продолжал работать, громко разговаривая с самим собою. Тоже можно было наблюдать и в кабинете, где он обычно писал за простым деревянным столом. Смеющийся, гневный, плачущий, сверкающий глазами, размахивающий, как шпагой, пером, Александр Дюма в момент работы являл собой живописное зрелище. Но вот последний росчерк, и с возгласом «Виват!» Дюма вскакивал из-за стола. Это означало, что закончена очередная глава, и что писатель доволен собой. Он славно поработал. А потом небольшая передышка, наспех проглоченный обед и снова за стол. Дюма не мог себе позволить долгих перерывов в работе, не только потому, что от этого зависело его материальное положение. Он вечно нуждался в деньгах, но из-за того, что читатели с нетерпением ждали его новых книг. Сюжеты для своих многочисленных произведений Дюма черпал из разных источников. Однажды, это было в 1843 году, Дюма рылся в книгах Королевской библиотеки, подыскивая материал времен Людовика XIV. Не спеша перебирал книгу за книгой, снимал с полок пыльные тома, бегло просматривал, откладывал в сторону те, что могли ему пригодиться. Случайно в руках у него оказались три тома воспоминаний господина Д'Артаньяна. Заглавие заинтриговало писателя. Раньше ему не приходилось слышать о такой книге. Любопытство заставило раскрыть ее. Устроившись здесь же, около полок, Дюма начал перелистывать страницы мемуаров, изданных в 1704 году в Амстердаме знаменитым типографом Пьером Ружем. Это было третье издание, снабженное портретом Д'Артаньяна. На старинной гравюре был изображен незнакомец в военных доспехах. Небольшое энергичное лицо обрамляли волнистые, не спадающие до плеч волосы. На первый взгляд, наружностью он чем-то походил на женщину. Но, присмотревшись повнимательнее, в его облике нельзя было не заметить признаков особой одухотворенности и силы характера. С лукавым прищуром глядели на читателя проницательные глаза, как бы говоря: «Познакомьтесь с моим правдивым жизнеописанием, и вы убедитесь в моей исключительности». Это выражение усиливало усмешка тонких губ, над которыми, словно два острых лезвия в разные стороны, торчали маленькие элегантные усики, выдававшие любимца женщин и отчаянного дуэлянта. Писатель решил более тщательно изучить показавшиеся ему интересными записи. С разрешения хранителя библиотеки, своего приятеля, он унес их домой и с жадностью прочел все. Беглые зарисовки событий и нравов минувшей эпохи, середины 17-го столетия, были сделаны, несомненно, очевидцем, хотя многие картины прошлого и представлялись в них односторонне. Название книги полностью звучало так: «Воспоминания господина Д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, содержащие множество частных и секретных вещей, которые произошли в царствовании Людовика Великолепного». Однако, как позднее выяснилось, в этих собственных мемуарах не было ни слова, написанного самим мушкетером. Они оказались сочинением некоего Гассиена де Куртиле де Сандра, знавшего Д'Артаньяна лично, хотя это отнюдь не давало ему права выступать от имени мушкетера. Гассиен де Куртиль был плодовитым и довольно ловким мистификатором. Он не гнушался писать мемуары за своих современников и издавать их. Его бойкому перу принадлежит более дюжины поддельных воспоминаний различных знаменитостей: баснописца Ла Фонтена, графа де Рошфора, маркиза де Френе, военачальника де Монбрена и других. В 1715 году, уже после смерти Гассиена де Куртиля под псевдонимом Константен де Ренвиль, вышла написанная им «Французская инквизиция» или «История Бастилии», книга, в которой автор использовал и личные впечатления. Некоторое время он провел в одном из казематов знаменитой тюрьмы. Впрочем, тайна авторства мемуаров Д'Артаньяна была довольно быстро раскрыта. Уже современники догадывались об обмане и не стеснялись говорить об этом автору подделки. Но Гассиен де Куртиль продолжал настаивать на своем. Не отрицая того, что имеет некоторое отношение к выходу в свет записок мушкетера, он заявлял, что мемуары написаны Д'Артаньяном, а он, Куртиль, лишь отредактировал их. упорство, с каким мистификатор отстаивал подлинность мемуаров, подкреплялось бытовавшей в то время легендой об оставшихся после смерти Д'Артаньяна его собственных записках. Согласно этой легенде, как только до Людовика XIV дошла весть о смерти прославленного мушкетера, он тотчас же приказал конфисковать его личные вещи. С этой целью из Парижа были посланы двое офицеров. День и ночь скакали они, не щадя лошадей, по дороге во Фландрию, туда, где французские войска осаждали крепость Маастрихт. На вторые сутки офицеры добрались до городка и тут же, нигде не задерживаясь, направили коней на окраину, к старой таверне. Без лишних слов, отстранив хозяина, они поднялись на второй этаж в комнату, где накануне сражения остановился Д'Артаньян. Но странное дело, их нисколько не интересовали вещи мушкетера. Не обращая на них внимания, они перерыли, тем не менее, всю комнату и покинули ее лишь после того, как в их руках оказалась небольшая шкатулка, предмет их интереса. В ней хранились листки исписанной бумаги. Это будто бы и была знаменитая рукопись Д'Артаньяна. Зная о ее существовании, король решил принять меры предосторожности. Д'Артаньян хранил в своей памяти слишком много тайн, был посвящен в интриги двора, и в его записках могло быть раскрыто немало неприглядных фактов, разглашать которые было не в интересах короля и его приближенных. И все же избежать огласки не удалось. Через 30 лет мемуары Д'Артаньяна увидели свет, и разумеется, что Гассиен де Куртиль стал утверждать, что это те самые подлинные записки, найденные в таверне на окраине Маастрихта, и каким-то образом выскользнувшие из рук тех, кто так стремился сохранить их содержание в тайне. Понятна и причина, почему подлинный автор этих мемуаров не захотел поставить под ними свое имя. Этим же объясняется и издание записок за пределами Франции. В случае разоблачения де Куртиля, как автора, ждала Бастилия. Вторичное посещение застенков этого замка его явно не устраивало.